по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 16. Ни один в Раймонде, включая Ректангл, не пережил смерть Лорин так остро, как Вирджиния. Для нее это было личной потерей. За эту короткую неделю, пока девушка была в ее доме, сердце Вирджинии открылось для новой жизни. Она поделилась этим с Рэйчел на следующий день после похорон, когда они сидели в зале поместья Пейдж. «Я хочу употребить мои деньги, чтобы помочь несчастным женщинам и улучшить их жизнь». Вирджиния посмотрела в сторону, где вчера лежало тело Лорин. «Я придумала план, который мне кажется очень подходящим. Я уже рассказала об этом Ролин. Он решил пожертвовать большую часть своих денег тоже на этот же проект». «Сколько у тебя есть денег, чтобы пустить их таким образом в оборот?» — спросила Рэйчел. Раньше она ни за что бы не задала такой щепетильный вопрос. Теперь ей казалось таким естественным говорить честно и открыто о деньгах, как обо всем остальном, что принадлежит Господу. «У меня есть возможность потратить по крайней мере 450 тысяч долларов. Ролин дает больше. Он сильно жалеет теперь, что за время его распутной жизни он истратил почти половину средств, которые оставил ему отец. Мы оба теперь хотим сделать все, что в наших силах. Что бы сделал Иисус с этими деньгами? Мы хотим ответить на этот вопрос честно и мудро. Насчет денег, которые я хочу вложить в ежедневные новости, я абсолютно уверена, что Иисус поступил бы именно так. В Раймонде ежедневная христианская газета очень необходима, особенно сейчас, когда мы вплотную столкнулись с проблемами влияния питейных заведений. Поэтому я чувствую полное удовлетворение и уверена, что те 500 тысяч долларов мистер Норман знает, как употребить. А вот над вторым планом, Рэйчел, я бы хотела, чтобы ты мне помогла. Мы с Ролином хотим купить в Ректангле большую площадь земли. Поле, на котором сейчас стоит палатка, уже многие годы находится в судебном разбирательстве. Мы имеем в виду забрать его сразу же, как только суд вынесет свое решение. Некоторое время я занималась изучением различных форм общежитий, колледжей и методами благотворительной работы церквей в трущобах города. Я еще не в состоянии сказать, какой из методов был бы наиболее разумным и эффективным для Раймонда. На свои деньги я имею в виду на Божьи, которые он доверил мне. Употребить мы можем построить замечательное общежитие, в котором могли бы найти убежище несчастные женщины, приют для девушек-продавщиц, укрытие для многих и многих потерянных девушек наподобие Лорин. Я не хочу просто потратить деньги, сохрани меня, Господь. Я хочу сама окунуться в проблему. Но знаешь, Рэйчел, я все время думаю, что даже все безграничные средства и множество готовых пожертвовать себя людей не намного изменят ужасное состояние Ректангла, пока там будут действовать все эти пагубные заведения. Я уверена, что во многих городах работают различные христианские организации, но притоны работают гораздо быстрее, чем спасательные миссии. Вирджиния вдруг поднялась и заходила по залу. Рэйчел отвечала медленно, но с надеждой в голосе. «Все это правда. Но, Вирджиния, как много хорошего можно будет сделать с такой суммой денег? Да и притоны не могут постоянно оставаться здесь. Наступит время, когда христианские силы в городе возьмут верх». Вирджиния остановилась возле Рэйчел, и ее бледное, озабоченное лицо засветилось надеждой. «Я тоже верю в это. Число тех, которые обещают поступать так, как Иисус, растет. Если у нас будет, к примеру, 500 человек в Раймонде, то притоны обречены. А теперь, дорогая, я хочу, чтобы ты посмотрела на твою роль в плане освобождения и спасения Ректангла. Твой голос обладает неимоверной силой. В последнее время у меня появилось много идей, и вот одна из них. Среди девушек ты можешь организовать музыкальную школу. Передай им то, чему ты научилась. Среди них есть неплохие голоса. Слышал ли кто-нибудь когда-нибудь такое пение, как звучало вчера в исполнении этих женщин? Рэйчел, какая чудесная возможность! У тебя будут самые лучшие органы и оркестры, которые только могут купить деньги. Музыкой ты сможешь выиграть души к более высокой, чистой и лучшей жизни. Прежде чем Вирджиния закончила говорить, лицо Рэйчел преобразилось от мыслей о предстоящем поле деятельности. Они, как наводнением, наполнили ее сердце и ум, затем стремительным потоком вылились в слезы, которые невозможно было удержать. Это было как раз то, чем она мечтала заняться. Такое служение было бы правильным использованием ее таланта. «Да», — произнесла она сквозь слезы и обняла Вирджинию одной рукой. Обе девушки, взволнованные до глубины души и полные энтузиазма, зашагали по комнате. «Да, я с радостью посвящу мою жизнь на такой вид служения. Я верю, что Иисус одобрит мое желание посвятить Ему свою жизнь таким образом. Вирджиния, какие чудеса мы не сможем сделать для человечества, имея в распоряжении посвященные средства? А если к ним добавить еще и посвященного человека – с твоим энтузиазмом, то можно не сомневаться в том, что многое может быть достигнуто», добавила Вирджиния, улыбаясь. Прежде чем Рэйчел успела ответить, вошел Роллин. Вначале он остановился в нерешительности, а затем прошел через зал, направляясь в библиотеку. Вирджиния позвала его и стала расспрашивать о работе. Роллин вернулся и сел. Затем втроем они стали обсуждать свои планы. Роллин чувствовал себя совершенно свободно с Рэйчел в присутствии Вирджинии. Только манеры его были очень осторожными, если не сказать холодными. Прошлое, казалось, потонуло в его замечательном преобразовании. Он не забыл его, но в настоящее время был полностью поглощен смыслом новой жизни. Через некоторое время Роллина вызвали, и Рэйчел с Вирджинией перешли к другой теме. «Между прочим, что случилось с Джаспером Чейз?» – простодушно спросила Вирджиния. Но Рэйчел покраснела, и Вирджиния добавила с улыбкой. «Предполагаю, что он пишет еще одну книгу. Он опять включает тебя в историю, Рэйчел. Ты знаешь, я всегда подозревала Джаспера Пейдж, что в его первой истории он так и сделал». «Вирджиния», – заговорила Рэйчел с откровенностью, которая всегда существовала между подругами. Джаспер Чейз как-то вечером сказал, а между прочим, он сделал мне предложение. Вернее, он намеревался, если бы... Рэйчел замолчала и села, положив сжатые руки на колени. В глазах ее стояли слезы. «Вирджиния, совсем недавно я думала, что люблю его так же, как он говорил, что любит меня. Но когда он заговорил, я почувствовала в сердце неприязнь. И я ответила, что должна была ответить. Я сказала ему «нет». С тех пор я его больше не видела. Это было в тот вечер, когда в Ректангле началось пробуждение». «Я рада за тебя», – тихо проговорила Вирджиния. «Почему?» немного удивившись, спросила Рэйчел. «Потому что мне никогда Джаспер Чейз не нравился. Он слишком холодный. Нет, я не хочу судить его. Но я как-то не поверила в его искренность, когда он вместе с церковью дал обещание». Рэйчел задумчиво посмотрела на подругу. «Я уверена, что мое сердце никогда не принадлежало ему. Он касался моих эмоций, и я восхищалась его способностями как писателя. Временами мне казалось, что он мне нравится. Возможно, если бы он подошел ко мне с предложением в любое другое время, а не то, которое он выбрал, Я бы убедила себя, что люблю его, но не теперь. Рэйчел снова замолчала. Когда же она посмотрела на Вирджинию, то увидела на ее лице слезы. Вирджиния подошла и нежно обняла подругу. Когда Рэйчел ушла, Вирджиния сидела и размышляла о доверительности своей подруги. Глядя на ее манеру поведения, Вирджиния почувствовала, что Рэйчел не все сказала, но это ее не обидело. Она просто понимала, что Рэйчел переживает больше, чем могла это открыть. Скоро вернулся Ролин, и, взявшись за руки, как в последнее время они любили делать, стали ходить по длинному залу. В разговоре они невольно перешли к Рэйчел, так как она была основной ролью в их планах, ради чего они собирались приобрести землю в Ректангле. «Встречал ли ты когда-нибудь такую одаренную музыкальным голосом девушку, которая желала бы посвятить свою жизнь людям, как это собирается сделать Рэйчел? Она собирается давать музыкальные уроки в городе, заниматься с отдельными учениками, чтобы заработать себе на жизнь. В то же время учить людей в Ректангле культуре поведения и пению». «Это хороший пример жертвенности», – ответил Ролин с легким напряжением в голосе. Вирджиния внимательно посмотрела на него. «Но разве тебе не кажется, что это очень необычный пример? Можешь ли представить?» И Вирджиния перечислила с полдюжины известных оперных певиц, чтобы кто-то из них так поступил. «Нет, не могу», – опять коротко ответил Ролин. «Как не могу представить и мисс...» Он произнес имя девушки с красным зонтиком, которая упросила Вирджинию проводить их в Ректангл. «Чтобы она делала то, что делаешь ты, Вирджиния». «Я также не могу представить мистера...» Вирджиния назвала имя молодого общественного лидера. «Чтобы он ходил по клубам и занимался тем, чем ты занимаешься, Ролин». Дальше, до конца зала, они шли молча. «Возвращаясь к Рэйчел», – начала Вирджиния. «Ролин, почему ты относишься к ней подчеркнуто уважительным манерам? Я думаю, Ролин, прости, если я обижу тебя, что это ее раздражает. Тебе нужно быть проще. Я не думаю, что Рэйчел нравится это в тебе». Ролин неожиданно остановился. Он был глубоко возбужден. Высвободив свою руку из руки Вирджинии, он прошел один до конца зала, затем вернулся, крепко сцепив руки позади себя. Остановившись возле сестры, он поговорил. «Вирджиния, неужели ты не знаешь моего секрета?» Вирджиния выглядела совершенно растерянной. Затем цвет ее лица изменился, свидетельствуя, что она поняла. «Я никого никогда не любил, кроме Рэйчел Винслоу», – сказал Ролин довольно спокойно. «В тот день, когда она была здесь, и вы говорили о ее отказе присоединиться к концертной компании, я сделал ей предложение, прямо там, на улице. Она мне отказала, как я и думал. Причиной она назвала тот факт, что у меня нет цели жизни. И это была правда. Теперь у меня есть цель. Теперь я новый человек. Но разве ты не видишь, Вирджиния, что для меня невозможно сказать что-либо? Моему обращению я обязан пению Рэйчел. Однако в тот вечер, когда она пела, я могу честно в этом признаться, я не иначе думал о ее голосе, как только о призыве Божьем. Я уверен, что вся моя сильная любовь к ней в то время превратилась в любовь к моему Богу, моему Спасителю». Ролин замолчал, а затем продолжил еще с большим чувством. «Я все еще люблю ее, Вирджиния, но я не думаю, что она когда-нибудь сможет полюбить меня». Он замолчал и посмотрел своей сестре в лицо с грустной улыбкой. «Об этом я не знаю», – подумала про себя Вирджиния. Она смотрела на красивое лицо Ролина. Следы лицемерия почти все исчезли. Четко очерченные губы свидетельствовали о зрелости и решительности. Его чистые глаза честно смотрели в ее. Он был стройный и элегантный. Ролин был уже мужчиной. Почему бы Рэйчел не полюбила его со временем? Они бы очень подошли друг к другу, особенно сейчас, когда цель их жизни была направляема той же христианской идеей. Все это она высказала Ролину, но это его не очень утешило. Когда они расстались, Вирджиния осталась под впечатлением, что Ролин будет продолжать свою намеченную работу, стараясь достичь светскую знать в клубах. Он не будет избегать Рэйчел, но не будет искать возможности встречи с ней. Он не был уверен, что сможет контролировать свои чувства. Вирджиния видела, что он приходил в ужас даже при мысли о втором отказе, если он даст Рэйчел знать о том, что его любовь остается той же.